Слова Симеона, богоприимца, сказанные Марии, и тебе самой орудие пройдет душу, были слагаемы ей в сердце, и только у креста она поняла сущность этих слов. Средневековый монах Якопоне да Тоде написал стих «Слезы матери» по латыни «Стабат матер». Очень многие композиторы написали большие симфонические и хоровые произведения на этот стих. Безутешно мать стояла, а с креста главу склоняло тело сына, что распяло правосудие Рима, в душу матери скорбящей, стоном слезным исходящей, меч железный, меч звенящий, поразил незримо. Матери узников переносили страдания не меньше, чем их сыновья, может, еще больше. «Слышу, что ты загрустила», звучит гимн на слова Георгия Петровича. Bye.